Глава 51. Егор. «Сюда еще два компрессора встанут, а здесь можно ящик для муфт и шлангов организовать». Рассеянно киваю и лезу в телефон, чтобы сделать пометки. В башке все равно не удержится, там места свободного нету. Кисой все занято. Леха, почесывая кончиком шариковой ручки макушку, прикидывает, что еще внести в список первоочередных приобретений для новой студии. «А, вспомнил! Набор насадок на турбо надо новый!» «Угу. Про отпариватели тебе говорил?» «Говорил. Заказал уже». Глядя на Леху, вдруг вспоминаю, что он тоже воспитывает не своего ребенка. И вроде жена его сейчас уже, в общем, беременна. Насколько я знаю, живут они дружно, и пацана ее он как родного любит. Может, и у меня получится. Ой, блядь, голова от этих мыслей пухнет уже. И в груди. Там тоже что-то воспалилось и ноет уже несколько дней. Как закрою глаза, так Вику вижу. Взгляд этот ее убитый наизнанку вывернул. Такой же, как в нашу последнюю встречу, когда она Женьку у меня на хате увидела. Обреченный. Нам бы поговорить. Ситуацию ту разъяснить. Стрёмно на душе, что она меня говном считает. Да и тянет к ней, если честно. Вздохнуть полной грудью не могу. «Давай сейчас в Южный сгоняем», — предлагает Лёха. «Им кадиллак свадебный на полный комплект загнали. Глянем». «А давай ты без меня сгоняешь». Демонстративно смотрю на часы. «Дела, Лёх, срочные. Ты же говорил, до вечера свободен». «Не, вспомнил. Дела». Забираю у него список с заказом и прыгаю в тачку. «Съездить надо. Увидеть ее хочу. Если станет слушать, поговорить. Но перед этим подъезжаю к детскому торговому центру. Не с пустыми же руками к пацану ее ехать. Брожу вдоль рядов с игрушками, смотрю на них, как баран на новые ворота, и понимаю, что сам не справлюсь». «Подсказать что-нибудь?» — звучит женский голос за спиной. «Да, подскажите. Ищете что-то конкретное?» «Нет, ребенку подарок. 3 месяца. Мальчик». «Ой, совсем маленький». Ведет меня в другой отдел, показывает полку с погремушками. «Давайте». Соглашаюсь сразу. «Какую?» «На ваш вкус». Через полчаса выхожу из магазина с мешком погремушек, упаковкой подгузников и каким-то игровым ковриком. Сказала ему, сейчас в самый раз будет. Сваливаю все это добро на заднее сиденье машины и сажусь за руль. По привычке тянусь к пачке сигарет, но вовремя бью себя по рукам. Хватит. Вместо этого вынимаю из бардачка бутылку с водой и выпиваю сразу наполовину. Нервы, нервы. Колотит, как шавку подзаборную. Оглянувшись, окидываю взглядом детское барахло. Пиздец меня кроет. Долбоёб! С чего я решил, что она рада будет? Хрень эту всю примет. К ребенку своему подпустит. Может, она по мужу своему до сих пор убивается. Я куда лезу? Надо оно мне. В тот день я так никуда и не еду. Возвращаюсь домой и провожу вечер наедине с бутылкой вискаря. Потом на несколько дней ухожу с головой в работу. Все вечера провожу в тренажерке, качаю железо, чтобы сил на ебаную хандру не оставалось. Подарки из детского магазина так и катаются со мной в машине. Срываюсь на 5-й день. Это как с больным зубом. Терпишь боль, маскируешь анальгетиками, а потом, рано или поздно, все равно пиздуешь к врачу. Паркуюсь недалеко от ее дома и жду неизвестно чего. В прошлый раз в это самое время она с коляской гуляла. Повезет, если и сегодня будет так же. Спустя 15 минут я ее вижу. Один взгляд, и с моим организмом снова случается эта хрень. Будто словил пулю в грудь. Острая боль и удушье. Толкая перед собой коляску, Вика медленно шагает к подъезду. Останавливается рядом с такой же, как она, мамашкой. Кивая головой, слушает ее, а сама украдкой по сторонам оглядывается. Будто чувствует меня. Она изменилась. Совсем другой стала. Ушел лоск, чувство превосходства в глазах. На смену им пришли мягкость и естественность. Вштыривает не по-детски. Такую ее я еще больше хочу. Сегодня она в обычных удобных джинсах и тунике с пояском на талии. Волосы собраны в гульку, на ногах сандалии на плоской подошве. Ничего общего с той кисой, какой она была еще год назад. Вижу, как, попрощавшись, они расходятся в разные стороны и подрываюсь за Викой. Она идет к своему подъезду, я за ней, но, вспомнив, что в прошлый раз приглашения зайти в гости я не дождался, возвращаюсь за подарками, а потом быстро ее догоняю. С ними не выгонит. В этот раз помощников у нее нет. Склонившись над коляской, аккуратно вынимает из нее ребенка и, прижав его к груди, набирает код домофона. Дергает дверь на себя и уже собирается войти, как я хватаюсь за коляску. «Я помогу!» Вика вздрагивает, а потом ее взгляд натыкается на пакеты в моей руке. На лице буря эмоций, но молчит. Открывает дверь и ждет, когда я закачу коляску внутрь. «Куда ее? Наверх?» «Нет, я здесь под лестницей оставляю». Пацан проснулся. Моргает смешно, смотрит на меня из-за ее плеча. Я с улыбкой ему киваю, мол, «Привет». Он хмурится. «Забавный. Маленький такой, а уже мужик». Пристраиваю коляску и иду с ними по лестнице вверх. Вика вроде не против. По крайней мере, тормознуть меня не пытается. Останавливается на третьем этаже и вынимает из кармана ключи от квартиры. Я подхожу ближе. Не мой посыл, что намерен зайти внутрь. Молчит. Открывает дверь и только после этого на меня смотрит. До костей взгляд ее прошибает. Не пустой, говорящий, помнит все, что между нами было, и встречу ту нашу последнюю. Ничего не забыла. «Ты с нами?» — спрашивает тихо. «С вами», — хриплю в ответ. Кивнув, заходит в квартиру. Я следом. Стою у порога, пока она разувается и несет ребенка в комнату. «Проходи», — выглядывает в прихожую. «Мне Богдана покормить надо. Подождешь?» «Подожду, чё нет-то?» Пока сам раздеваюсь, Вика оставляет пацаненка в комнате и быстро идет мыть руки. Когда возвращается, тот уже недовольно вопит. «Голодный», — комментирует со слабой улыбкой. Уходит к нему, оставив меня стоять под дверью. Подперев спиной стену, складываю руки на груди и опускаю голову. Охуеть меня размотало. Пытаюсь нормально дышать, но только усугубляю состояние. Сердце наяривает, как отбойный молоток. В мозгах троит, в глазах помехи. Чтобы не слететь с катушек, начинаю осматриваться по сторонам. Обычная хрущевка в старом доме, но с неплохим ремонтом. Помню, Вика рассказывала про эту хату. От бабки ей досталось. Все чистенько и как-то слишком по-женски. Чувствуется, что мужиком здесь и не пахнет. А вот едой... Едой, да, пахнет. И очень приятно. Едой, самой Викой и ребенком. Чужим. Но это временно, просто привыкнуть надо. В какой-то момент дверь бесшумно открывается, и она выходит из комнаты с пацаном на руках. Встает напротив, но смотрит при этом на своего сына. Неосознанно весь подбираюсь. Выпрямившись, напряженно жду, что скажет. «Что ты хочешь, Егор?» «Пацан». Богдан грызет резиновую игрушку и с интересом поглядывает на меня, словно тоже ждет моего ответа. «Поговорить». «О чем?» «О нас». Она усмехается, а потом, развернувшись, идет в сторону кухни. Я за ней, как привязанный. «Чай будешь?» «Не откажусь».